Туристка. Вот как он умер. Он завернул в таверну у Марии выпить кофе, как обычно. Потом прошел в загон проверить овец, заглянул в свой магазин. Там почувствовал себя нехорошо. Вернулся домой, сел на диван и умер. Последний раз я видела бакалейщика в живых, когда зашла в его длинный сумрачный магазин за пластинками. Синими такими, для устройства, которое втыкается в розетку и отгоняет комаров. Банка из сухого молока и ярким розово-белым пляжным ковриком. Бакалейщик по обыкновению мотался туда-сюда, что-то бормотал по-гречески, ржавым, как гвозди, голосом. Ни на выбранном мною коврике, ни на его собратьях не было ценника. Бакалейщик прохрипел что-то женщине в задней комнате, а та что-то гаркнула в ответ. Для английского уха диалог звучал, как последняя перед разводом ссора. Но я-то понимала, что, скорее всего, он ее спросил, «Почем у нас бело-розовые коврики?» А она, видимо, ответила, «Не знаю, милый». Все в нем было костлявое. Нос, лоб, руки, ноги. А локтями можно было резать сыр. В греческом я ноль, ну, если не считать «спасибо, пожалуйста». Поэтому он обрисовал возникшую проблему, подтянув плечи к ушам. Я изобразила жестами, что заплачу, сколько запросят. На острове Скирос, само собой разумеется, что тебя они обманут. Он побрел завидавшие виды прилавок и снял со стеллажа толстую замусоленную книгу. Пошелестел страницами и, наконец, нашел нужную страницу и повел сухим коричневым пальцем по колонке. Я невольно заметила, что дата наверху страницы оканчивается цифрами 1991. Мотнув головой, он швырнул книгу назад на стеллаж, взял пляжный коврик и с минуту старательно его изучал. Потом вышел на улицу и стал спрашивать прохожих, не знают ли они цену. Одна старуха в черном поставила на землю свою сумку, набитую луком с баклажанами, и принялась крутить коврик в руках. Собралась небольшая толпа, и все принимали участие в дебатах. В конце концов, какому-то малышу велели сбегать в галантерею у подножия холма. Он вернулся с вестью, что пляжный коврик встанет мне в 250 драхм. Хозяин магазина написал цену на оберточной бумаге, я расплатилась, поблагодарила его и ушла. В следующий раз я увидела бакалейщика через 2 дня. Его несли на плечах в открытом гробу. Костлявый, но благородной формы череп обрамляли свежие цветы. Бакалейщика побрили, и кожа на его лице была непривычно гладкой. Для города Скирос эти похороны стали крупным событием. Бакалейщика очень уважали, поэтому офисы и магазины в то утро закрылись. Дочери и сыновья покойного примчались из Афин, чтобы успеть попрощаться. На Скиросе приходится хоронить в течение суток, потому что тела хранить негде. Толпы скорбящих горожан собрались на главной улице в ожидании, пока гроб снесут с холма на кладбище. И тут на холме объявилась компания из 3 женщин и 3 мужчин, явно туристов. Все 6 в недоумении крутили головами. Одна из туристок, блондинка в шортах и розово-белом льняном купальнике-бикини, видимо, очень не хотела испортить загар следами от бретелек, и бретельки свободно болтались, так что груди только что не вываливались наружу. Вид у нее был просто шокирующий. Моя подруга, очаровательная дама за 60, перешла улицу и вежливо сообщила блондинке: «Здесь похороны». У блондинки за ремень была заткнута футболка, и моя подруга посоветовала ей одеться. Но блондинка, англичанка, в восторге бросила друзьям: «Похороны, представляете?» и шагнула вперед, чтобы получше все разглядеть, отчего еще больше бросалась людям в глаза. До последнего момента, когда уже появилась скорбная процессия, я надеялась, что до нее дойдет. И она все же наденет футболку. Но она не надела. И священник с церковными мальчиками, плачущие сыновья и дочери бакалейщика, и любившие его друзья шли мимо тупой английской туристки, в которой так мало уважения к их покойному. Видя, как они мельком косятся на шокирующий бело-розовый участок ее тела, и читая в их глазах годливость, я лила слезы за темными стеклами очков и в душе извинялась перед всей семьей бакалельщика за страшное неуважение англичанки к их горю. Когда толпа рассеялась, беспардонная блондинка спокойно двинулась дальше по улице, так и не поняв, что она оскорбила вежливых и обходительных жителей Скироса. Единственным утешением для меня была ее спина. Белая кожа покраснела и воспалилась. И я подумала, если она тотчас же не прикроется, к вечеру ожоги ей обеспечены. Но я не собиралась ее предупреждать. Сказать по правде, я надеялась, что она будет гореть в аду.